Ну, тут, думается мне, не задержусь я на том свете. Думается мне, я должен буду вернуться. Он встал, поднялся и я. Перед тем, как выйти, мы еще раз пожали друг другу руки. «Я пройду хоть 10 000 миль», — сказал он. «Я буду идти, покуда не упаду мертвым, лишь бы только положить перед ним эти деньги. Если я это сделаю и найду мою Эмли, вот тогда я успокоюсь. А если я ее не найду, может быть, она хотя бы услышит, что дядя, так ее любивший, не прекращал своих поисков, покуда не прекратилась его жизнь. Если только я в ней не ошибаюсь, это заставит ее вернуться, наконец, домой». Когда мы вышли, и нас окутала студеная ночь, я увидел впереди поспешно удалявшуюся от нас одинокую фигуру. Под каким-то предлогом я заставил его повернуться ко мне и занимал разговором, пока та фигура не скрылась. Он упомянул о пристанище для путников на Дуврской дороге, где, по его сведениям, можно получить чистую, недорогую комнату на ночь. Вместе мы прошли по Вестминстерскому мосту, и я расстался с ним на Саарийской стороне. И мне почудилось, когда он, одинокий, снова пустился в путь, все вокруг притихло из благоговения перед ним. Я вернулся во двор гостиницы и со страхом стал озираться, не видно ли того лица, которое так глубоко врезалось в мою память. Нет, ее здесь не было. Наши следы уж замело снегом, виднелся только свежий мой след. А когда я, уходя, оглянулся, и его почти занесло, такой сильный был снегопад. Глава 41. Тетушки Доры. Наконец, ответ двух старых леди пришел. Они свидетельствовали мистеру Копперфилду свое уважение и сообщали, что тщательно обсудили его письмо в интересах обеих сторон. Каковое выражение вызвало у меня тревогу не только потому, что они к нему уже раз прибегли в ходе упомянутой выше семейной ссоры, но и потому, что, по моим наблюдениям, их подтверждает вся моя жизнь. Такие общепринятые выражения похожи на фейерверк, первоначальный вид которого, перед тем, как его пускаешь, опустить его ничего не стоит, не дает никакой возможности судить о разнообразии форм и красок. Обе мисс Пенлоу прибавляли, что они намерены воздержаться от выражения путем переписки своих взглядов касательно затронутой мистером Копперфилдом темы. «Имею честь просить мистера Копперфилда пожаловать к ним в назначенный день и в сопровождении, если он найдет нужным какого-либо близкого друга, дабы они имели удовольствие поговорить с ним по указанному вопросу лично». Это письмо мистер Копперфилд, заверяя в своем уважении, немедленно ответил, что будет иметь честь посетить обеих мисс Пенлоу в назначенный день, согласно их любезному разрешению, вместе с своим другом, мистером Томасом Трэдлсом из Иннер-Темпла. Отправив это письмо, мистер Копперфилд пришел в состояние сильного нервического возбуждения и пребывал в нем вплоть до назначенного дня. В это критическое для меня время мое волнение, возможно, не усилилось бы до такой степени, если б я мог пользоваться неоценимой помощью мисс Миллс. Но мистер Миллс, который всячески тем или иным способом мне досаждал, или мне казалось, что досаждал, а это одно и то же, дошел в своих пакостях до предела. Он вбил себе в голову, что должен ехать в Индию. Зачем ему было ехать в Индию, если не для того, чтобы доставить мне неприятность? Потому, дескать, что ему нечего делать в других частях света, а в этой стране у него дел по горло. Потому, мол, что он торговал с Индией, не знаю только чем, У меня были весьма смутные представления о каких-то шалях, затканных золотом, и о слоновых бивнях. И в юность своей бывал в Калькутте, а теперь решил туда вернуться в качестве компаньона какого-то резидента. Мне это было решительно безразлично. Однако для него это было так важно, что он собрался ехать в Индию и взять с собой Джулию. Джулия отправилась в провинцию попрощаться с родными, и на доме появились объявления, извещающие, что он сдается в наем или продается, и что обстановка, каток для белья и все прочее, тоже продается по сходной цене. Значит, и здесь произошло землетрясение. Жертвой, которой явился я, не успев еще помниться от первого. В знаменательный день я долго не мог выбрать костюм. Я разрывался между желанием появиться во всей красе и боязнью, что какая-нибудь часть моего туалета не будет соответствовать, по мнению обеих мисс Пенлоу, моему весьма деловому характеру, а потому старался найти золотую середину между этими двумя крайностями. Бабушка одобрила результат этих стараний, а мистер Дик бросил нам вслед одну из своих туфель на счастье, когда мы с Тредлсом спускались вниз по лестнице. Чудесный малый был Тредлс. Я его очень любил, но все же пожалел о том, что и по такому деликатному поводу он не мог отделаться от привычки причесывать волосы, так что они стояли дыбом. Это придавало ему удивленный вид. Не будем говорить о сходстве с помелом. И дурные предчувствия нашептывали мне, что это обстоятельство может оказаться для нас роковым. По дороге в Патни я позволил себе намекнуть на этот Рэдлсу, заметив, что если бы он пригладил их немного. «С большим удовольствием, дорогой мой Копперфилд!» — сказал Трэдлс, снимая шляпу и всячески стараясь привести в порядок свои волосы. Но это никак невозможно. Не приглаживаются. Да, нельзя ничего поделать. Если б до самого Патни я тащил на голове полсотни фунтов груза, все равно они поднимутся, как только я сниму груз. Вы понятия не имеете, Копперфилд, какие у меня упрямые волосы. Я прям-таки злющий дикобраз. Должен сознаться, я был немного обескуражен, но вместе с тем восхитился его добродушием и сказал, что очень уважаю его за добрый нрав, а волосы, должно быть, вобрали в себя все его упрямство, ибо в нем самом упрямства нет и в помине. «Ох!» — засмеялся Тредлс. «С этими несчастными волосами старая история. Жена моего дяди их не выносила. Она говорила, что они ее раздражают, и они мне очень повредили, когда я влюбился в Софи. Очень повредили». «Они ей не понравились?» «О, нет, не ей. Но ее старшая сестра, та, которая красавица, очень ими забавлялась. Короче говоря, все сестры над ними смеялись». «Как мило». «О, да!» — согласился Тредлс с очаровательной наивностью. «Это всех нас потешало. Они утверждали, что Софи хранит у себя в столе прядь моих волос, но должна держать их в книге с застежками, чтобы они не встали дыбом. Как мы над этим смеялись!» «Кстати, дорогой Тредлс, ваш опыт может мне пригодиться», — сказал я. «Когда вы обручились с упомянутой вами молодой леди, вы делали официальное предложение ее семейству? Было ли что-нибудь похожее на то, что... Ну, вот для чего мы сейчас идем в Патни?» — спросил я взволнованно. «Видите ли, Копперфилд, это доставило мне немало мучений», — ответил Тредлс, и на его серьезное лицо надвинулась тень раздумий. «Софии необходимо своему семейству. И никто из них не мог допустить мысли о ее браке. Между собой они порешили, что она никогда не выйдет замуж, и называли ее старой девой. Поэтому, когда я с большими предосторожностями упомянул об этом, миссис Крулер...» «Это ее мама?» — спросил я. «Мама», — сказал Тредлс. «Ее отец, его преподобие Хорес Крулер. Так вот... Когда я с большими предосторожностями упомянул об этом миссис Крулер, это так на нее повлияло, что она завопила и лишилась чувств. В течение нескольких месяцев я не мог касаться этого вопроса». «Но в конце концов коснулись?» Это сделал его преподобие Хорес, — сказал Трэддлс. — Превосходный человек, замечательный во всех отношениях. Он указал ей, что, как подобает христианке, она должна примириться с жертвой, в особенности, когда все это еще так неопределенно, и не питать ко мне чувств, несовместимых с любовью к ближним. Что касается до меня, Копперфилд, даю вам слово, у меня было такое чувство, будто я, как хищная птица, кружусь над этим семейством. А как сестры Трэддлс? Надеюсь, они были на вашей стороне? Я бы этого не сказал, — отвечал он. Когда мы до некоторой степени умиротворили миссис Крулер, нужно было сообщить Саре. Вы помните, Сара — это та самая, у которой неладно с позвоночником? «Прекрасно помню». «Она заломила руки, — продолжал Трэддлс с огорченным видом, — закрыла глаза, покрылась смертельной бледностью, совсем оцепенела и 2 дня не принимала никакой пищи, кроме воды с размоченными сухарями, которую давали ей с чайной ложечки». «Какая неприятная девица, Трэддлс, — заметил я. «О, прошу прощения, Копперфилд! — воскликнул Трэддлс. — Она прелестная девушка, только, знаете ли, очень чувствительная. Правду сказать, они все такие. София говорила мне потом, что невозможно описать, как она себя упрекала, когда ухаживала за Сарой. Я по себе это знаю, Копперфилд, потому что я сам чувствовал себя преступником. А когда Сара пришла в себя, мы должны были объявить остальным 8 сестрам. И на каждую сестру это сообщение действовало по-разному, но самым трогательным образом. 2 младшие, которых София обучает, только недавно перестали питать ко мне злобу. «Во всяком случае, теперь они все успокоились», — осведомился я. «Пожалуй. Я бы сказал, что, в общем, они примирились». — неуверенно ответил Трэддлс. — Дело в том, что мы стараемся не касаться этого вопроса, а мои неясные виды на будущее, стесненные обстоятельства, очень их утешают. Какая это будет печальная картина, если мы когда-нибудь поженимся? Больше будет похоже на похороны, чем на свадьбу. И все они меня возненавидят за то, что я ее похитил. Его славное лицо... И то выражение, с каким он серьезно и в то же время комически покачал головой, производит на меня большее впечатление теперь, когда я об этом вспоминаю, чем произвели в тот момент. Ибо тогда мои мысли были в таком разброде, я так трепетал от волнения, что совершенно не мог на чем бы то ни было сосредоточиться. Когда же мы стали приближаться к дому, где жили обе мисс Пенлоу, мой вид и присутствие духа оставляли желать столь многого, что Трэддлс предложил подкрепиться для бодрости каким-нибудь легким возбуждающим напитком, например, кружкой эля. Он повел меня в ближайший трактир, а затем мы направились не очень твердыми шагами к дому обеих мисс Пенлоу. Когда служанка открыла дверь, у меня возникло смутное чувство, будто меня выставили на показ. Затем, как будто в тумане, я прошел, пошатываясь через холл, где висел барометр, и оказался в маленькой уютной гостиной в 1-м этаже, откуда был виден чистенький садик. Столь же смутно мне чудилось, что я сижу на софе и вижу Трэддлса без шляпы, а волосы у него торчат, и он похож на одну из этих назойливых фигурок на пружине, которые выскакивают из игрушечной табакерки, когда поднимаешь крышку. Чудилось, что слышу тиканье старомодных часов, стоявших на камине, и пытаюсь приноровить к нему биение своего сердца, но тщетно. Чудилось, что озираюсь вокруг и ищу хоть что-нибудь, связанное с Дорой, но не нахожу ровно ничего. Чудилось, что я слышу где-то далеко тявканье джипа, но его тут же заставили замолчать. В конце концов я едва не столкнул в камин Трэддлса, когда Пятис отвешивал в страшном смущении поклон 2 маленьким, сухоньким пожилым леди, одетым в черное и похожим на покойного мистера Спенлу, высушенного или обструганного. — Прошу вас присесть, — сказала одна из этих леди. После того, как я пытался повалиться на Трэддлса и уселся уже не на кошку, на нее я сел сначала, я достаточно овладел своими чувствами, чтобы прийти к заключению, что мистер Спенлоу, очевидно, был младшим в семье, что между сестрами была разница лет в 6-8, и что совещанием руководила младшая из сестер, поскольку у нее в руках находилось мое письмо, такое знакомое, а вместе с тем казавшееся таким странным, письмо, на которое она поглядывала в лорнет.